4.2. Сахарный диабет. Сахарный диабет развивается в результате недостаточной функции поджелудочной железы из-за психических и физических травм, перенапряжения, инфекции, склероза сосудов поджелудочной железы, переедания. Недостаток инсулина в организме ведет к нарушению углеводного обмена, недостаточному использованию углеводов, вводимых в организм с пищей. В результате нарушения усвояемости углеводов мышечными клетками и печенью развиваются гипергликемия, повышенное содержание сахара в крови, и глюкозурия, появление сахара в моче. Понижение усвояемости сахара мышечными клетками приводит к снижению работоспособности. Все вместе это может стать причиной общего истощения организма. Сахарным диабетом страдают преимущественно мужчины в возрасте 30-60 лет, особенно ведущие сидячий образ жизни. Болезнь характеризуется усилением жажды и аппетита, увеличением количества выделяемой мочи, нарастанием адинамии, то есть мышечной слабости, кожным зудом. Вследствие большой потери воды организмом кожа и слизистые оболочки становятся сухими. Снижается сопротивляемость организма инфекциям, часто наблюдается фурункулез. У таких пациентов медленно заживают раны, могут развиться трофические язвы, наблюдаются диабетический полиневрит, невралгии, радикулиты, артралгии. У детей и подростков запаздывает физическое и половое развитие, задерживается рост. Пациентам, страдающим сахарным диабетом, назначают общий массаж средней интенсивности с применением всех массажных приемов. Цель массажа – улучшение общего обмена веществ, стимуляция функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, активизация деятельности вводимого в организм инсулина, стимуляция гликогенообразовательной функции печени и усвояемости сахара мышечными клетками, повышение работоспособности. При проведении общего массажа обращать особое внимание на крупные мышечные группы, но не вызывая утомления пациента. Необходимо всегда помнить о дозировки, слишком сильный и энергичный массаж таким больным не показан. При проведении общего массажа нагрузка должна нарастать плавно от процедуры к процедуре и равномерно распределяться на крупные мышечные группы. Продолжительность процедуры массажа в начале курса лечения 20-30 минут, к концу курса может быть увеличена до 40 минут. Если пациент переносит массаж хорошо, его можно применять ежедневно. Курс массажа состоит из 25-30 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. При сахарном диабете массаж можно делать только после предварительного введения инсулина. Если во время массажа у пациента возникает быстро нарастающее утомление, массаж следует прекратить и показать больного врачу. При сахарном диабете можно пользоваться схемой проведения общего массажа, исключив из нее глубокие массажные приемы. При наличии у пациента полиневрита, невралгии, радикулита или артралгии дополнительно включают в процедуру соответствующую методику массажа, не увеличивая продолжительности всей процедуры.